По селу тропинкой кривенькой, в летний вечер голубой, рекрута ходили с ливенкой, разухабистой гурьбой, распевали про любимые до последние деньки. Ты прощай, село родимое, темно-рощие пеньки, зори пенились и таяли, все кричали, пяча грудь, да рекрутство горе маяли, а теперь пора гульнуть. Размахнув кудрями русами, в пляс пускались весело, девки брякали им бусами, зазывали за село. Выходили парни бравые, загуменные плетни, а девчоночки лукавые убегали, догони над зелеными пригорками. Развивались оплотки, по полям, бредя с кошелками, улыбались старики. По кустам в траве над лыками, под пугливый возглас сов, им смеялась роща с зыками, с переливом голосов. По селу тропинкой кривенькой, ободравшись о пеньки, рекрута играли в ливенку про стольные деньки. 1914 год. Гой ты, Русь, моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонко чахнут тополя, пахнет яблоком и медом, под церквам твой кроткий спас, и гудит за крагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке, на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. 1914 год. Я пастух, мои палаты меж изыбистых полей, по горам зеленым скаты с гарком гулких дупелей. Вяжут кружево над лесом в желтые пени облака, в тихой дреме под навесом слышу шепот сосняка, светит зелено в сутемы под росою тополя. Я пастух, мои хоромы в мягкой зелени поля. Говорят со мной коровы на кивливом языке. Духовитые дубровы кличут ветками к реке. Позабыв людское горе, сплю на вырублях сучья, я молюсь на алые зори, причащаюсь у ручья. 1914 год. Страналь моя сторонка, горевая полоса, только лес да посолонка, да заречная коса. Чахнет старая церквушка, в облака закинув крест, и забольная кукушка не летит с печальных мест. Потебель моей сторонки в половодье каждый год с подожочкой котомки богомольный льется пот. Лица пыльны, загорелы, веки выгладала даль, и впилась в худое тело спаса кроткого печаль. 1914 год. Сохнет стаившая глина, на сугорьях гниль опенок, пляшет ветер по равнинам рыжий ласковый осленок. Пахнет вербой и смолою, синь то дремлет, то вздыхает, у лесного аналоя воробей псалтырь читает. Прошлогодний лист во враге, средь кустов, как ворох меди, Кто-то в солнечной сермяге на осленке рыжем едет, прядь волос нежней кудели, но лицо его туманно, никнут сосны, никнут ели, и кричат ему «Осанна!» 1914 год. Чую радуницу Божью, не напрасно я живу, поклоняюсь придорожью, припадаю на траву. Между сосен, между елок, меж берез кудрявых бус, под венком в кольце иголок мне мерещится Иисус. Он зовет меня в дубровы, как во царствии небес, и горит в парче лиловой облаками крытый лес. Глубинный дух от Бога, словно огненный язык, завладел моей дорогой, заглушил мой слабый крик. Льется пламя в бездну зренья, в сердце радость детских снов. Я поверил от рождения в Богородицын покров. 1914 год. По дороге идут богомолки, под ногами полынь да камли, раздвигающие пульные колки, на канавах звенят костыли. Топчут лапти по полю кукольни, где-то ржание и храп табуна, и зовет их с большой колокольни гулкий звон, словно зык чугуна. Отряхают старухи дулейки, вяжут девки косницы до пят. Из подворья с высокой келейки на платки их монахи глядят. На вратах монастырские знаки «Упокою грядущих ко мне». А в саду разбрехались собаки, словно чуя воров на гумне. Лежут сумерки золота солнца, в дальних рощах аукает звон. Потяни ответлы веретенца, богомолки идут на канон. 1914 год. Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь, сенокосник кошенный, лес да монастырь. Избы забоченились, а и всех-то пять. Крыши их запенились в заревую гать. Под соломой ризою выструги стропил, ветер плесень сизую солнцем окропил. В окна бьют без промаха вороны крылом, как метель черемуха машет рукавом. Уж не скасли в прутники жизнь твоя и быль, что под вечер путнику нашептал ковыль. 1914 год. Заглушила засуха засевки, сохнет рожь и не всходят овсы. На молебен с хоругвями девки потащились в камлях полосы. Собрались прихожане учащи, лихоманную грусть затая. Загузынил дьячишка ледащий: «Спаси, Господи, люди твоя!» Открывались небесные двери. Дьякон бавкнул из кряжестых сил: «Ищи, молимся, братья, вере, чтобы Бог нам поля росил!» Заливались веселые птахи, крапал брызгами поп из горстей, стрекотуньи сороки, как свахи, накликали дождливых гостей, зыбко пенились зори за рощей, как холстины ползли облака, и туманно по быльнице тощей меж кустов ворковала река. Скинув шапки, молясь и вздыхая, говорили промеж мужики: «К Колосилась стоярь неплохая, да сгубили сухие деньки. На коне черной тучице в санках билось пламя шлея, синий дрожь, и кричали парнишки в еланках: «Дождик, дождик, полей нашу рожь». 1914 год. Черная, потом пропахшая выть, как мне тебя не ласкать, не любить? Выйду на озеро в синюю гать, к сердцу вечерняя льнет благодать. Серым веретьем стоят шалаши, глухо баюкают хлюпь камыши. Красный костер окровил таганы, в хворости белые веки луны. Тихо на корточках в пятнах зари слушают сказ старика косари. Где-то вдали, на кукане реки, дремную песню поют рыбаки. Оловом светится лужная голь, грустная песня, ты русская боль. 1914 год. Топи до болота, синий плат небес, хвойный позолотой взвенивает лес. Тенькает синица меж лесных кудрей, темным елем снится гомон косарей. По лугу со скрипом тянется обоз, суховатой липой пахнет от колес. Слухают ракиты посвист ветряной: «Край ты мой забытый, край ты мой родной». 1914 год. За темной прядью перелесиц в неколебимой синеве ягненочек кудрявый месяц гуляет в голубой траве. В затихшем озере с осокой бодаются его рога, и, кажется, с тропы далекой вода качает берега. А степь под пологом зеленым кадит черемуховый дым, и за долинами по склонам свивает полымя над ним. О, сторона ковыльной пущи, ты сердцу ровностью близка, но и в твоей таится гуще солончаковая тоска. И ты, как я, в печальной требе, забыв, кто друг тебе и враг, о розовом тоскуешь небе и голубиных облаках. Но и тебе из синей шири пугливо кажет темнота, и кандалы твоей Сибири, и горб Уральского хребта. 1916 год. В том краю, где желтая крапива и сухой плетень приютили с квербом сиротливо избы деревень, там в полях за синей гущей лога, в зелени озер, пролегла песчаная дорога до сибирских гор. Затерялась Русь в мордве и чуди, нипочем ей страх. И идут по той дороге люди, люди в кандалах. Все они убийцы или воры, как судил им рок. Полюбил я грустные их взоры с впадинами щек. Много зла от радости в убийцах, их сердца просты, но кривятся в почернелых лицах голубые рты.